На рейде палили холостыми зарядами фрегаты и корветы. В заливе Даглати и по берегам всех четырех рукавов Ителла высаживалась морская пехота. Повсюду распространяли отпечатанный огромным тиражом манифест, сочиненный герцогом Лемаром, но подписанный, понятное дело, Сварогом. Как всегда в таких случаях бывает, вынужденный наводить порядок король скорбел о напрасных жертвах и обещал нешуточное процветание вкупе с защитой старинных вольностей. Вышедшие из подполья агенты Интарага и граф Арагона дирижировали этой умело налаженной суматохой. К вечеру столица была в руках Сварога. Его генералы не могли, конечно, сходу разобраться в секретах набитой золотом круглой башни и не менее интересного здания — пятиэтажного дворца золотых пчел, где в сотнях железных ящиков хранились заемные письма и судные договоры. Кладезь информации, позволявшие очень многих крепенько взять за глотку, как в подвластных Сварогу державах, так и в тех, что были этого счастья, пока что лишены. Однако в руки господ из тайной полиции попало достаточно народа, посвященного во все тайны обоих хранилищ. А уж разговорить их — вопрос исключительно времени и опыта. Патрициев Болонга подвели как раз тысячелетние традиции и надолго затянувшиеся безопасное житье. Их попросту никогда никто не завоевывал. И когда это, наконец, произошло, сопротивляться по-настоящему не сумели, не знали толком, как это делается. Сварог чересчур уж быстро ворвался в игру. Его не успели изучить и привыкнуть к новомодным методам. Примерно так же обстояли дела с вольными манорами, привыкшими за долгие столетия, что завоевывать их так же неприлично, как дворянину выйти на люди без шляпы. А посему Свароговы войска прошли по карликовым государствам, нигде не встретив серьезного сопротивления. По большей части дело ограничивалось тем, что передовые конные отряды влетали в ту или иную столицу, объявляли, от чьего имени они действуют, разбрасывали сработанные тем же Лемаром манифесты, поражавшие красотой слога и убедительностью, и сходу подсовывали ошарашенному властелину договор о вассальной присяге. Случались и стычки, кое-где перераставшие в настоящие бои, но исход везде был одинаков. Немного увлекшись, господин маршал гвардии перешел границу Святой Земли, где из-за слабости вольных маноров никогда не держали большого войска наследники отца Патарана, и, не объявляя официально войны, в трех местах вышел к Лаворону. Сварог отправил ему на самолете гонца с устным приказом не зарываться, но и не отступать до особого распоряжения. Дипломатических нот пока что не последовало, из-за того, что все разворачивалось слишком быстро, и непривыкшие рассуждать по старинке господа дипломаты не успевали за молниеносными переметами. Налаженная за тысячелетия система военно-дипломатических противовесов, традиций и установлений рухнула в одночасье, что Сварога не особенно и беспокоило. Вдумчиво проконсультировавшись со знающими людьми, он ухитрился не нарушить ни одного писанного закона империи, а в Виглавском ковенанте, созвать который рано или поздно придется, у него было отныне 5 голосов против 3, что превращало означенный ковенант в сущую комедию. И сейчас он, не отвлекаясь на пустяки вроде неизбежных трений с соседями и предстоящих жарких диспутов в канцелярии земных дел, где вы небесные недоброжелатели обязательно будут интриговать и скулить, занимался гораздо более важным делом. Внимательно изучал составленный леписарями указ о переносе столицы в Латерану. Собственно говоря, он не придумал ничего нового. В земной истории такое не единожды случалось. Перенося столицу на новое место, одним махом избавляешься от множества проблем, отягощающих жизнь каждого короля. В Латерану можно будет взять только тех, кому доверяешь, тех, без кого не обойтись. Будет меньше назойливых царедворцев, чиновного племени, и уж почти не будет тех, кто знает и помнит, кому король Сварог обязан иными тронами. Многое можно начать с чистого листа. Ну и, наконец, очень уж ему нравилась Латерана, прекрасный город, судя по альбомам Анраха, описанием путешественников и просмотренным видовым фильмом. Держа на весу хрусткий пергаментный лист, он медленно прочел про себя полный список своих нынешних титулов. Неплохо. Для затурканного майора ВДВ, надо сказать, Сварог Первый Барк, король королей, король Хельстада и Хорена, Демура и Коора, Глана и Ронеро, Снольдера и Улада, великий герцог Харландский, герцог Емурлакский, барон Готар, князь Рут, князь Чедир, князь Инес, ярл Стенима и Галевина, Бородина и Канира, генерал-старшина Ганзейской палаты, первый патриций Балонга, высокий покровитель вольных маноров. Это все о нем, господа мои. И это все о нем. Он до сих пор еще не привык к мысли, что большая часть изображенного на огромной карте в три краски континента находится под его властью. Но к таким вещам люди привыкают быстрее, чем кажется. Прижав к пропитанной синей краской подушечке большую королевскую печать, Сварог уже довольно сноровисто прижал ее к историческому документу. Оттиск получился четкий, без малейшего изъяна. За окном смеркалось, солнце уже село, и темные лаговарские ели в парке казались черной стеной. Распахнув высокую, сплошь застекленную дверь, Сварог вышел на мраморный балкон в вечернюю ясную прохладу. Поднял голову, не в силах избавиться от противного ощущения. Казалось, где-то внутри холодит странная заноза, и непонятно даже где, но ощущение не из приятных. Высоко над острыми верхушками елей светилось тусклым алым пятном, заметно увеличившаяся в размерах, багряная звезда, которую, кроме него, мало кто был способен увидеть. Она приближалась к Талору все это время в полном соответствии с законами небесной механики. Она приближалась. О летосчислении. При изучении хронологии следует непременно иметь в виду, что не существует до сих пор какой-то единой точки отсчета. Даже летосчисление ларов, небесные годы, было введено лишь через некоторое количество лет после окончания шторма и переселения ларов в небеса. И это количество до сих пор не определено точно. Разные исследователи называют разные цифры — от 7 лет до 11. К тому же, ни у ларов, ни у кого-либо другого нет точно фиксированной даты окончания шторма, ибо какое-то время его затухающие волны все еще прокатывались по планете. Первые 700 с лишним лет после шторма на Земле